Глава 13. «И чего ты хочешь в обмен на легендарный меч?» — спросил я вождя демонов огня. Я сделал упор на слове «легендарный», чтобы демону не пришло в голову, что меня можно обмануть подделкой. Вокруг догорали кузницы, к небу поднимались клубы черного дыма и сажи. Дышать в аномалии огня было трудно, как в аномалии огня. Поэтому я вытянул ладонь вперед и закрутил на ней небольшой воздушный вихрь, маленький, но стремительно вращающийся смерч. Демоны и монахи следили за мной, как зачарованные. Я усмехнулся и подкинул смерч в воздух. Смерч грозно загудел и начал быстро разрастаться, втягивая в себя задымленный воздух. Демоны присели от неожиданности. Я увидел, как по земле в сторону вихря медленно поползли обгоревшие доски и щелчком остановил рост заклинания. Устраивать природную катастрофу в мои планы не входило. Я просто хотел немного проветрить. «Так чего ты хочешь?» — спросил я вождя, перекрикивая гул вихря. «Ты помог нам отбиться от диких демонов!» — торжественно начал вождь. «Помог — это слабо сказано. Если бы не мы с циклопом и киловольтом, вас, ребята, сейчас доедали бы эти самые дикие демоны». «Я прошу тебя защитить нас еще раз», — продолжил вождь. «Войди в этот портал и убей вождя диких демонов». Этого я и ожидал. Высший демон огня далеко не дурак и решил полностью избавиться от врагов моими руками. В самом деле, все убитые нами демоны воздуха были простыми тварями, а тот, кто их создал и отправил на бойню, сидел в своей аномалии, и его еще надо было оттуда выковырять. «Может, вы сами, а?» — хмыкнул я. «Объединитесь с вашими дружками-монахами и зачистите аномалию. Там дел-то на пару часов». «Ты хочешь получить самый лучший меч?» — напрямик спросил вождь. «Такого меча нет ни у кого в вашем мире». Вот тут я навострил уши. И не только я. Чернобородый Глеб, нахмурясь, внимательно слушал вождя. А вождь, как опытный продавец, никуда не торопился. Он забросил мне приманку и теперь держал паузу, ждал, когда я клюну. «Ты продолжай», — кивнул я. «Времени мало. Вам еще пожары тушить, кузницы ремонтировать». И чуть прибавил мощность вихря. Смерч с гулом прошел над головами демонов. Они чуть в рассыпную не бросились. Я махнул рукой и запустил смерч вдоль улицы, подальше от нас, чтобы не мешал обсуждать важную тему. «Я хочу заключить в твой клинок сущность сильного демона», — объяснил вождь. «Ты сможешь с ним справиться, но сначала его надо поймать». Вот оно что. Я озадаченно хмыкнул и мысленно извинился перед вождем. Он не пытался меня нагреть. Точнее, пытался, но и о моей выгоде позаботился. «Ты смог подчинить себе высших демонов», — вождь показал на киловольта и циклопа, который недовольно зарычал. «Сможешь подчинить еще одного. А мы при помощи магического обряда поместим его в твой меч. Но демона должен убить ты сам». Это было понятно. Я повертел идею в голове и не нашел в ней никаких изъянов. Предложение хорошее и работа привычная. И тут из дальнего конца улицы послышался жуткий скрип. Он перекрыл даже грозный рокот смерча. Демоны схватились за мечи, Арсений вздрогнул и икнул, а я обернулся. Из-за развалин ближайшей кузницы выкатилась несуразная тележка на кривых, но крепких колесах. Именно эти колеса и скрипели так, что закладывало уши. Тележка была доверху завалена тушами убитых нами демонов воздуха. В роли двигателя выступала четверка кобальтов. Двое из них впряглись в веревочную сбрую и тащили тележку спереди, еще двое толкали сзади. Увидев нас, кобальты остановились и виновато втянули головы в широкие плечи. «Что вы делаете в моей аномалии, грязные черви?» Грозно зарычал вождь демонов огня. «Мы привезли руду», — робко ответил один из кобальтов. «А тут мясо. Мы немного хотели взять». Он не выдержал и облизнулся. «Вы нарушили договор», — заревел вождь. «Убить их». «Остынь», — сказал я вождю. «Один из этих ребят показал мне дорогу к вашей аномалии. Я пришел вовремя и успел вам помочь. За это поделись с ним мясом. Они много не возьмут». Широкие ноздри демона гневно раздулись, но он сдержался. А для демона огня это настоящий подвиг. Так что я оценил силу воли вождя и одобрительно кивнул. «Спасибо, высшие демоны!» — радостно заорал один из кобальтов. «Пожалуйста», — улыбнулся я. «Вы как вообще сюда попали?» «Мы шли за вами, высшие демоны», — объяснил кобальт. «И подбирали шакалов, но они быстро кончились». Он грустно похлопал себя по объемистому животу. Потом повернулся к остальным и хвастливо заявил. «Я же говорил, что высшие демоны — мои друзья. Грузите мясо!» И кобальты принялись сноровисто наваливать куски туш на жалобно скрипевшую тележку. Пожалуй, я погорячился, когда сказал вождю, что много мяса кобальтам не нужно. «Давай вернемся к нашему разговору», — предложил я вождю, чтобы отвлечь его от кобальтов. «Когда меч будет готов?» «Мы начнем ковать меч прямо сейчас», — важно ответил вождь. «А завтра проведем обряд и поместим в клинок сущность демона, если ты ее принесешь». «Кстати, как вы воплощали в мечи других демонов?» — поинтересовался я. «Мы брали их в плен и убивали прямо во время обряда», — ответил вождь. «Рационально», — кивнул я. «Значит, сегодняшнее нападение не первое? И нападают на вас демоны разных стихий?» «Да, сегодня их было особенно много. Мы уже устали воевать с ними, но никогда не сдадимся». «А монахи помогают вам держать оборону?» «Помогаем», — мрачно сказал Глеб. «Теперь все понятно», — улыбнулся я. «Интересно, откуда берутся эти аномалии диких демонов и почему они к вам лезут? Но меня это не касается, сами разберетесь. Через пару часов я притащу сущность высшего демона, заберу меч и отплыву по своим делам». Я махнул рукой циклопу и киловольту, которые уже заждались. «Идем, парни!» «Стой!» — мрачно сказал Глеб. «Не делай этого, Никита!» Монах выглядел встревоженным. «Почему?» — удивился я. «Это опасно. Нужна группа бойцов». Я махнул рукой. «Не переживай за меня. Я справлюсь». «Тогда мы пойдем с тобой», — решительно сказал Глеб. Арсений хотел возразить, но Чернобородый яростным взглядом заставил его замолчать. Я равнодушно пожал плечами. «Дело ваше». «Никита», — неожиданно позвал меня Проныра. «Выпусти меня». «Погулять захотел?» — улыбнулся я. «Подожди пару минут, я выпущу тебя в аномалии воздуха. Заодно поработаешь разведчиком». «Нет, мне надо здесь». «Нет времени, Проныра», — строго сказал я маленькому демону. «Мы спешим». «Это очень важно, Никита. Иди, я тебя догоню». «Да что случилось-то? Можешь объяснить?» «Не могу. Надо». «Вот зловредные демоны. Я никогда не был тюремщиком, кроме особых случаев. Какой смысл насильно удерживать в себе магическую сущность? Все демоны внутри меня были моими друзьями, если так можно сказать о демонах. Я никогда и не говорил. Все, кроме демона смерти. Вот он — особый случай, да. Его я держал в плену. Но превращаться в ходячую тюрьму для десятков демонов не собирался, даже если эти демоны начинали хитрить и скрытничать. Поэтому я щелкнул пальцами и воплотил Проныру. «Вали! Опоздаешь к ужину, останешься голодным!» В этот раз Проныра не стал прикидываться ангелом и вернул себе привычный облик зубастой летучей мыши. Взмахнув крыльями, он понесся вдоль улицы с такой скоростью, как будто за ним гнались привидения. «Кстати, об ужине!» Я повернулся к вождю. «Будь добр, прикажи к моему возвращению зажарить хороший кусок мяса. Сырое я ем только в крайнем случае». «Сегодня будет пир», — успокоил меня вождь. «Мяса много». «Вот и отлично. Мне много раз приходилось есть демонов. Мясо как мясо, ничем не хуже любого другого». «Вы уходите, высшие демоны?» — встревоженно крикнул мне кобальт. «Ничего себе у него слух». «Точно», — ответил я, — «поэтому через 5 минут никто не защитит тебя от этих ребят с мечами». Я показал на демонов огня, которые угрюмо зыркали в сторону кобальтов. «Уходим», — зашипел кобальт на своих собратьев и даже отвесил одному пинка, тот пытался взгромоздить на тележку еще одну здоровенную тушу. Шерсть мертвого демона воздуха до сих пор дымилась. То ли циклоп приложил его плетью, то ли киловольт шарахнул молнией. Кобальды с трудом развернули тележку и бодро укатили вдоль улицы, оглашая ее немилосердным скрипом кривых колес. А я повернулся к монахам. «Я с демонами пойду впереди, вы за нами. Не забывайте оглядываться, чтобы не пропустить нападение со спины. Ваша задача — остаться в живых». Отдавая этот приказ, я смотрел на Глеба, проверял его реакцию. «Если монах вздумает претендовать на лидерство, пусть это лучше случится сейчас. Я просто оставлю его в безопасности и зачищу аномалию один». Но Глеб коротко кивнул. «Понял». «Понял», — эхом откликнулся Арсений. «Ну и замечательно», — улыбнулся я. «Двинули». Аномалия воздуха — это всегда открытое пространство и огромное небо. Демоны воздуха не любят густые заросли или нагромождение скал с узкими ущельями. Как-то раз, войдя в портал, я вывалился прямо среди облаков и обнаружил, что земля далеко внизу, и я падаю со свистом пушечного ядра. Я шагнул в портал и оказался посреди вытоптанной степи. Степь во все стороны уходила до горизонта, и со всех сторон к порталу вели следы. Это местные демоны сбегались на драку. Сейчас степь была пуста. «Никого!» — разочарованно прорычал циклоп, сжимая в лапе огненную плеть. Киловольт молча поднялся повыше, чтобы лучше видеть. «Никого», — подтвердил он голосом, похожим на треск электрического разряда. По высокому небу медленно плыли плотные облака, и из-за каждого облака в любой момент могла вывалиться стая орущих гарпий. Еще одно облако лежало на земле, у самой линии горизонта. Увидев его, я кивнул монахам. «Нам туда». Высокая трава цеплялась за обувь и мешала идти. Как будто тоже не хотела пропускать нас к высшему демону. Ничего удивительного. В аномалии помехой или угрозой может стать все, что угодно. Даже воздух. «Живчик!» — позвал я демона природы. «Следи за воздухом. Демон может попытаться его отравить». «Принято». Прочмокал живчик, и я выбросил проблему из головы. На лопоухого зеленого демона можно было положиться. Это было очень удобно. Переложить вспомогательные задачи на демонов, а самому сосредоточиться на основной. И демоны не чувствовали себя лишними. О монахах я не беспокоился. Пусть сами о себе позаботятся, раз уж поперлись со мной. Я их не приглашал. Кстати, зачем они вообще пошли в аномалию? «Что думаешь, умник?» — спросил я менталиста. «Монахи привыкли быть здесь главными», — сказал умник. «И не хотят выпускать из рук контроль». «Похоже на то», — согласился я. «Кроме того, у них договор о помощи с демонами огня. Если бы монахи остались в стороне, демоны могли бы отменить договор». «Логично», — одобрил я выводы умника. «А я считаю, что они хотят себя убить», — внезапно просвистел демон смерти. «А еще я чувствую опасность впереди». Как всегда, от его замогильного голоса по спине побежали ледяные мурашки. Но демон был прав. Чутье подсказывало мне, что с монахами не все гладко. Неспроста Глеб так быстро согласился играть вторую роль и идти сзади. Насколько я успел понять чернобородого монаха, это не в его характере. «Лучше тебе убить их сейчас», — просвистел демон смерти. «Хорошая идея», — улыбнулся я. «Но я хочу быть уверен в том, что они замышляют». «Зачем? Убей их и не беспокойся ни о чем». «Затем, что в сложной игре не выиграть с помощью простых ходов. Как думаешь, циклоп?» «Верно», — отозвался демон огня. «Ты всегда хитришь, а потом выигрываешь». «На том и стоим», — улыбнулся я. «Не понимаю этих сложностей», — признался демон смерти. «Это потому, что ты демон и не разбираешься в людях. Погляди на Арсения. Ну, какой из него убийца? Парень дрожит от страха, а его брат подсказал мне, как добраться до нужной аномалии». «Этот Арсений просто обуза», — презрительно сказал демон смерти. «Зачем он нужен?» «Пригодится», — улыбнулся я. «А тебя я назову живоглотом за кровожадность». Циклоп гулко расхохотался над моей немудренной шуткой, вспугнув из травы парочку гарпий воздуха. Гарпии взлетели, возмущенно вереща, и рванули в нашу сторону. Но в небе громыхнуло, сверкающие молнии ударили в гарпий, и зубастые птички рухнули обратно в траву. Это киловольт исполнил роль божественного правосудия. «Я не стану отзываться на это имя», — возмутился демон смерти. «Станешь», — пообещал я. «Куда ты денешься? Или хочешь поспорить? Бунт на корабле надо пресекать сразу, особенно если корабль — твое собственное тело». «Ты сам умолял меня забрать твою сущность», — напомнил я демону смерти. «Так что теперь вливайся в коллектив на общих основаниях. Или вали, могу хоть сейчас развоплотить тебя и убить окончательно». «Я понял», — помолчав, ответил демон. «Надеюсь». Демон уступил без боя. «Прекрасно. Шаг за шагом я его усмирю, как и всегда». Монахи за спиной о чем-то тихо шептались. Я мог подслушать их разговор, но зачем? Скоро все станет ясно и так. «Что ты собираешься делать?» — просвистел демон смерти. Я улыбнулся. «Дам им возможность напасть и погляжу, воспользуются они этим или нет. Умник, слушай план». «Никита!» — неожиданно окликнул меня Глеб. Я обернулся. «Надо поговорить», — сказал Чернобородый. Он был настроен решительно. «Давай, говори», — согласился я. Глеб догнал меня и пошел рядом. «Послушай, нет смысла рисковать жизнью», — настойчиво сказал он. «Давай вернемся на остров. Я вызову команду из монастыря и закроем аномалию без риска». «Никакого риска нет», — улыбнулся я. «Погляди, ни одного демона вокруг, даже гарпии попрятались. Неизвестно, что поджидает нас впереди. Может быть, высший демон стянул все остатки сил к себе и ждет. В прошлый раз братья именно так попали в засаду». «Бывает?» — не останавливаясь, хмыкнул я. Глеб упорно шел рядом. «Вождь назвал тебя ликтором, это правда?» — наконец спросил он. «Да?» «Ликторы», — задумчиво произнес Глеб. «Но орден ликторов давно исчез. Откуда ты взялся?» «Немного заблудился во времени и вышел здесь», — честно ответил я. «Странно. Я сам удивляюсь. Давай вернемся. Я сообщу настоятелю, он решит вопрос с мечом. А ты еще не сообщил?» — поинтересовался я. «В аномалии магафон не работает», — неохотно ответил Глеб. «Не расстраивайся», — подбодрил я его. «Наверняка настоятель уже выслал за мной команду. Сейчас они идут по следу». Глеб хмыкнул, искоса бросив на меня короткий взгляд. «Не опасаешься? Я слышал, что у ликторов были неограниченные полномочия. Вы плевать хотели на чужие интересы. Закрывали аномалии, убивали одаренных». «Одержимых», — поправил я. «И поэтому ты не стал говорить с настоятелем? Просто взял и пошел в аномалию? По старой привычке, да? Захотел узнать, как мы делаем мечи?» «Ага», — кивнул я. «А теперь закроешь аномалию, потому что привык так поступать». «Отчасти. Ты забываешь главную причину. Я хочу получить меч. А для него мне нужна сущность высшего демона. И я до него доберусь». «Понятно», — вздохнул Глеб. «Если мы выберемся, я скажу настоятелю, что ты нас спас. Может, обойдется без ссоры». «Это ваше дело», — улыбнулся я. «У тебя все?» «Да», — кивнул Глеб. «Тогда я развоплощу своих демонов», — сказал я. «На то, чтобы их поддерживать, уходит уйма сил». Я щелкнул пальцами, и циклоп растаял в воздухе. Второй щелчок, и исчез киловольт. «Здесь мы справимся и втроем, а когда доберемся до высшего демона, я призову их снова». «Много у тебя демонов?» — жадно спросил Глеб. «Как ты ими управляешь?» «С трудом», — повторил я свою старую шутку. «С огромным трудом. Ты должен идти сзади, помнишь? И следить, чтобы на нас не напали со спины». «Хорошо», — кивнул Глеб и послушно отстал. Теперь я один шагал впереди, а монахи топали за мной. В этом и был мой план — остаться одному против монахов. Если Глеб захочет напасть, пусть решается сейчас. Лучшей возможности у него не будет. Спиной я ощущал его настороженный взгляд. И нет, я не преувеличивал, чутье просто завывало об опасности. Но я не оглядывался и шел вперед.